«Полагаю, теперь звать не надо», — сказал Энди. «Они скоро появятся». «Пусть лучше полиция. По крайней мере, попав в руки полиции, не перестанешь быть человеком, как у этих». Ирв хотел ответить, но дверь открылась. Вошли Норма и Чарли. Лицо девочки сияло, глаза блестели. «Папочка», — сказала она, — «папочка, я кормила...» И осеклась. Со щек исчез румянец. Она переводила пристальный взгляд с Ирва Мендерса на отца, снова на Ирва. Вместо радости на лице появилось страдание. «Именно так она выглядела вчера вечером», — подумал Энди. «Именно так она выглядела вчера, когда я увел ее из школы. И все это продолжается. И где выход? Где хэппи-энд?» «Ты рассказал», — проговорила она. «О, папочка, зачем ты рассказал?» Норма шагнула вперед и обняла Чарли за плечи. «Ирв, что тут происходит?» «Не знаю», — сказал Ирв. «О чем, по-твоему, он рассказал Бобби?» «Это не мое имя», — сказала она. В глазах сверкнули слезы. «Вы знаете, меня зовут по-другому». «Чарли», — сказал Энди. Мистер Мендерс почувствовал неувязку. Я рассказал ему, но он мне не поверил. «Подумай и поймешь, почему». «Ничего не понимаю», — закричала было Чарли. И вдруг смолкла, склонила голову на бок, словно прислушиваясь, хотя никто другой ничего не слышал. Они видели, как с лица Чарли сбежала краска, словно из кувшина вылили цветную жидкость. «В чем дело, милочка?» — спросила Норма, бросив на Ирва обеспокоенный взгляд. «Они едут, папочка», — прошептала Чарли. Глаза ее налились страхом. «Они едут за нами». Они съехались у пересечения 40-й и проселочной дороги без номера, там, где свернул Ирв. На городских картах Гастингс-Глена она была помечена как Old Bellings Road. Эл Стейновиц наконец догнал своих людей и быстро, решительно взял бразды в свои руки. В 5 машинах их было 16. На пути к дому Мендерса они казались мчащейся похоронной процессией. Норвелл Бейтс с искренним облегчением передал Эллу руководство и ответственность за операцию и спросил о местной полиции и полиции штата, которые были привлечены к участию в погоне. «Пока мы их ни о чем не информируем», — сказал Эл. «Если схватим, то скажем полицейским, что они могут снять пикеты. Если же нет, прикажем им стягиваться к центру, сжимая кольцо. Но между нами... Если мы не управимся с помощью 16 человек, нам вообще не сладить с ними, Норф». Норф почувствовал легкий упрек и больше ничего не сказал. Он знал, лучше всего захватить беглецов без постороннего вмешательства, ведь с Эндрю МакГи произойдет несчастный случай, как только они его поймают. Несчастный случай со смертельным исходом. А если вокруг не будет полицейских, дело пойдет куда быстрее. На мгновение впереди вспыхнули тормозные огни автомобиля О'Джея, затем машина свернула на грунтовую дорогу. Остальные следовали за ней. «Ничего не понимаю», — сказала Норма. «Бобби, Чарли, успокойся». «Вы не поймете», — сказала Чарли высоким сдавленным голосом. Глядя на нее, Ирв занервничал. В глазах у девочки застыл испуг, как у попавшего в западню зайца. Она вырвалась из рук Нормы и бросилась к отцу. Тот положил ей руки на плечи. «Они хотят убить тебя, папочка». «Я знаю», — сказала она. «Что?» «Убить тебя», — повторила она. В ее широко раскрытых глазах стоял ужас. «Мы должны бежать. Мы должны...» твердила девочка, как безумная. «Жарко. Здесь слишком жарко. Он глянул влево. На стене между печью и мойкой висел термометр. Таких полно в любом каталоге, высылающем покупки по почте. В его нижней части ухмылялся и почесывал бровь маленький красный человечек с вилами. Под его раздвоенными копытцами было написано: «Вам достаточно тепло». Ртутный столбик в термометре, этот обвиняющий красный палец, медленно поднимался. «Да, да, они этого хотят, хотят, — сказала она, — убить тебя, как они убили мамочку, забрать меня. Я не хочу, не хочу этого, я не позволю. Чарли, думай, что делаешь». Ее глаза стали чуть осмысленнее. Ирф с женой придвинулись друг к другу. «Ирф, что?» Но Ирф перехватил взгляд Энди на термометр и поверил. Было действительно жарко, так жарко, что прошибал пот. Столбик в термометре поднялся выше отметки 90 градусов по Фаренгейту. «Господи Иисусе!» — сказал Ирф охрипшим голосом. «Это она так сделала, Фрэнк?» Энди не ответил. Руки его по-прежнему лежали на плечах Чарли. Он заглянул ей в глаза. «Чарли, ты думаешь, уже поздно? Ты это чувствуешь?» «Да», — сказала она. В ее лице не было ни кровинки. «Они уже едут по проселку. Ой, папочка, я боюсь». «Ты можешь остановить их, Чарли?» — спокойно сказал он. Они встретились взглядами. «Да», — сказал он. «Ну, папочка, это же плохой поступок. Я знаю, что плохой. Я могу ведь убить их». «Да», — сказал он. «Сейчас мы перед выбором. Убить или быть убитыми. Видно, дело дошло до этого. И это неплохой поступок». Ее голос был едва слышен. «Да», — сказал Энди, — «плохой. Никогда не обманывай себя на этот счет. И не делай этого, если не сможешь остановиться, Чарли. Даже ради меня». Они посмотрели друг другу в глаза, усталые в кровяных прожилках глаза Энди и широко раскрытые, словно под гипнозом, глаза Чарли. «Если я сделаю что-нибудь, ты меня и тогда будешь любить», — произнесла она. Вопрос будто повис в воздухе между ними. «Чарли», — сказал он, — «я всегда буду тебя любить, независимо ни от чего». Ирф от окна прошел к ним через комнату. «Кажется, я должен извиниться перед вами», — сказал он. «На дороге целая вереница машин. Хотите, я останусь с вами? У меня есть охотничье ружье». Но вид у него был испуганный, почти больной. «Ружье не потребуется», — сказала Чарли. Она вывернулась из-под рук отца, двинулась к двери. В белом вязаном свитере Нормы Мендерс она казалась совсем малюткой, вышла из комнаты. Еще через секунду Энди пришел в себя и ринулся следом за ней. В животе был холод, словно он проглотил 3 глотка большой брикет мороженого. Мендерсы стояли, не двигаясь. Энди последний раз взглянул на озадаченное, испуганное лицо Ирва, и в голове промелькнула шальная мысль: «Это тебе урок не подсаживать попутчиков». Они с Чарли выскочили на крыльцо и увидели, как первая машина свернула на подъездную дорожку. Цыплята верещали и подпрыгивали. В амбаре снова замычала большуха, зовя кого-нибудь подоить ее. Над холмистыми перелесками и коричневыми осенними полями, окружающими городок в северной части штата Нью-Йорк, стояло неяркое октябрьское солнце. Почти год они в бегах. Энди не без удивления почувствовал странное, смешанное с ужасом облегчение. Он где-то слышал, что в состоянии отчаяния Даже заяц, пока его не разорвали, в последнюю минуту иногда огрызается на собак, повинуясь древнему инстинкту сопротивления. Что бы ни случилось, хорошо, что они больше не бегут. Он стал рядом с Чарли. Ее волосы сверкали в солнечном свете. «Ой, папочка!» — простонала она. «Я едва стою». Он рукой обнял ее за плечи, сильно прижав к себе. Первая машина остановилась перед двориком. Из нее вышли двое. «Нужно вывести его с крыльца», — сказал Энди. Он опустил Чарли на траву за палисадником. Одна сторона дома уже горела. Языки пламени медленно двигались к крыльцу, подобно большим светлякам. «Проваливайте», — сказала Норма резко, — «не трогайте его». «Дом горит», — сказал Энди, — «я помогу». «Проваливайте, вы и так достаточно натворили». «Перестань, Норма», — Ирф взглянул на нее, — «он ни в чем не виноват. Заткнись». Она взглянула на него, словно собиралась еще что-то сказать, но поджала губы. «Помогите встать», — сказал Ирф, — «ноги как ватные». Вроде я обмочился. Неудивительно. Один из этих сукиных сынов подстрелил меня. Не знаю, какой. Дайте руку, Фрэнк. Я Энди, сказал тот, обхватив Ирва рукой. Ирв медленно поднялся. Я не сержусь на вашу хозяйку. Лучше бы вы проехали мимо нас сегодня утром. Если бы пришлось решать снова, я поступил бы так же, сказал Ирв. Эти паразиты с оружием заявились на мою землю. Паразиты, сукины дети, штатные правительственные сутенеры и... Ух, боже! «Ирф!» — закричала Норма. «Молчи, женщина!» Это я ударился. «Давайте, Фрэнк, Энди или как вас там зовут?» Становится жарко. И действительно, жар усиливался. Едва Энди стащил Ирва по ступенькам во дворик, как порыв ветра метнул сноп искр на крыльцо. Чурбан для рубки превратился в обгорелый пень. Отцепляв подожженных Чарли, ничего не осталось, кроме обугленных костей и странного плотного пепла, перьев, что ли. Они не поджарились, их кремировали. «Посадите меня у амбара», — задыхаясь, произнес Ирв. «Хочу поговорить с вами». «Вам нужен врач», — сказал Энди. «Найдется врач. Что с девочкой?» «В обмороке». Он посадил Ирва на землю, прислонив его к амбарной двери. Ирв поднял глаза. Лицо его чуть ожило, губы постепенно розовели, он вспотел. Позади полыхал большой белый фермерский дом, стоявший на Беллингс-роуд, с 1868 года. «Негоже, чтобы человеческое существо могло делать подобные вещи», — сказал Ирв. «Похоже, что так», — сказал Энди и перевел взгляд с Ирва на окаменевшее, неумолимое лицо Нормы Мендерс. «Но ведь и негоже человеческим существам страдать церебральным параличом, дистрофией мускулов, лейкемией, а дети этим болеют». «Она ничего не сказала», — кивнул Ирф на Норму. «Порядок». Не отрывая взгляда от Нормы, Энди сказал: «Чарли не более чудовище, чем ребенок с аппаратом искусственного дыхания или из интерната для отсталых детей».